Александр Невский, наверное, самый популярный из князей Древней Руси. Ну, если верить результатам телевизионного проекта с ужасным названием «Имя Россия», это самый популярный деятель вообще нашей истории. Александр Невский — фигура противоречивая, фигура неоднозначная и при этом невероятно популярная. Связано, наверное, это с тем, что, как известно, кино является важнейшим из всех искусств. И именно этот образ Александра Невского, он закрепился в массовом сознании граждан России. Действительно, гениальный фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна, он создал образ такого идеального князя, победителя над теми силами, которые угрожают Руси, близкого к народу, доброго и в то же время достаточно жесткого. Идеальный князь. Но, правда, таким он был только у Эйзенштейна. Современники оценивали деятельность Александра несколько по-иному. Кстати, прозвище Невский он получил достаточно поздно. Только в XIV веке его упоминают впервые с этим прозвищем, а заодно упоминают с этим же прозвищем и его сыновей. То есть прозвище ему было дано явно не в связи с той самой Невской битвой, которую все вспоминают, поскольку проходили когда-то курс истории отечественной в школе. Александру тогда было 18 лет всего, и поэтому дети его явно не могли принимать участие в этом сражении. Речь скорее идет о другом, это какие-то владения Александра где-то в районе Невы, скорее всего. Хотя это тоже один из вопросов. Сама история Александра, она достаточно любопытна. Он получает княжеский престол уже в то время, когда Русь вошла в состав Луса-Джучи после монгольского нашествия. И это получение ярлыка на княжение, оно было сопряжено с целым рядом сложностей. Первым князем русским, который получил ярлык на великое княжение из рук Батыя, был отец Александра, Ярослав Всеволодович. И тут начинаются как раз уже непонятные какие-то вещи, потому что тоже Ярослав был вызван в Каракорум. Там он, судя по всему, был отравлен. У нас есть свидетельство, скажем, Плана Карпини. Это католический миссионер, который был в Каракоруме, который, если сам не видел, то, во всяком случае, слышал о том, что произошло с Ярославом. После чего Александр вместе со своим братом Андреем тут же были вызваны в Каракорум. Они, правда, поехали не сразу. И понятно почему. Тот же Плана Карпини писал о том, что все говорили о том, что их вызывают для того, чтобы убить. Хотя непонятно, зачем так далеко ехать, чтобы убить. Можно было и на месте как-то решить эту проблему. Но, тем не менее, братья приехали в Каракорум, и там Андрей, младший брат, получает ярлык на великое княжение, а Александр получил ярлык на Киев и на всю русскую землю. Довольно странное такое распределение. Но Киев в это время находится в плачевном состоянии. Еще до нашествия два похода объединенных, колоссальных совершенно войск, которые организовал Андрей Боголюбский, разорили Киев, а в 1240 году Киев еще был захвачен монголами, и там оставалось где-то 200 дворов. То есть его и городом, по большому счету, назвать уже сложно. Поэтому Александр поехал не в Киев, а в Новгород. Но прошло всего 4 года, и в 1252 году он был вызван в ставку Батыя, который в это время управляет как раз вот тем самым Лусом Джучи. И там из рук Батыя получает ярлык на великое княжение Владимирское. Хотя во Владимире в это время сидит его брат Андрей, у которого тоже ярлык на великое княжение, от имени великого Каана. Батый отправляет вместе с Александром большой отряд под командованием Неврюя. Просил об этом Александр, не просил об этом Александр. Споры могут продолжаться до бесконечности. Самое главное, что Владимир был взят, Андрей бежал, а Александр становится великим князем Владимирским. И наступает новая фаза, так сказать, в его правлении, когда он в 1256 году, скажем, подавляет восстание в Новгороде против ордынских численников. Причем расправляется очень жестоко с новгородцами. Одним носы урезал, другим глаза выколол. После чего перепись была проведена. То есть фактически Александр прилагает очень серьезные усилия к тому, чтобы северо-западные русские земли, до которых полчища Батыя не дошли, вошли в состав Улуса-Джучи и начали выплачивать дань. Конечно, возникает некоторое противоречие между нашим сознанием и тем, что знал летописец, который рассказывает об Александре. Наступает период относительного затишья. Кончается все тем, что Александр в очередной раз едет в Ставку Ордынскую, желая, как пишет летописец, отмолить от большой беды, от участия древнерусских дружин в походах монголов. Надо сказать, что они до этого принимали участие в таких походах, и после этого будут принимать участие. И это, в общем-то, было действие, которое, с одной стороны, вроде бы действительно было бедой, но, с другой стороны, приносило определенные доходы тем князьям и тем дружинникам, которые в этих походах принимали участие. Возвращаясь из Орды, Александр разболелся и в городце скончался. Но основную славу Александру приносят два сражения. Это Невская битва и Ледовое побоище. Сражения, надо сказать, не такие глобальные, как у нас их иногда представляют. Гораздо важнее, скажем, борьба Александра с литовской опасностью, потому что в это время формируется Великое княжество Литовское и совершаются взаимные набеги на северо-западные земли и северо-западных земель. Это была гораздо более серьезная вещь. Но у нас принято говорить о том, что Александр якобы совершил исторический выбор. Он, с одной стороны, боролся против крестоносной агрессии, а с другой стороны, он налаживает отношения с Ордой. Надо сказать, что говорить о выборе тут, по-моему, трудно. С одной стороны, потому что не Александр выбирает между этими двумя силами, его выбирают в Орде, причем выбирает его Батый. Дело в том, что вот за всеми этими передачами ярлыков на великие княжения стоит борьба внутренняя, политическая между чингизидами. Батый в свое время, во время похода еще на запад, поссорился со своим двоюродным братом Гуюком, сыном великого хана Угэдэя. И Угэдэй вызвал Гуюка во внутреннюю Монголию, и там устроил разнос своему сыну, даже собирался вроде бы его казнить, потом решил отправить на расправу к Батыю. И вдруг скоропостижно скончался. Плана Карапени говорила, что его отравила тетка Гуюка. Батый, узнав о смерти Угэдэя, не поехал во внутреннюю Монголию, потому что у него была хорошо налажена разведка, он, видимо, понимал, кто станет новым великим каном. Была проведена потрясающая предвыборная кампания, в результате которой ее организовала ханша Туракина, мать Гуюка. Гуюк становится великим каном. И когда Батый дает ярлык на великое княжение Ярославу Всеволодовичу, этим он нарушает правила. Он мог дать только грамоту на управление. Ярлыки выдает великий каан. Вот именно поэтому Ярослав и был вызван в Каракорум и там убит. А вот потом уже сыновей Ярослава вызывают в Каракорум, чтобы дать им, так сказать, правильные ярлыки. И когда они едут, Гуюка уже нет. Гуюк поехал выяснять отношения с Батыем, но по дороге скончался. И управляет в это время Гульгамиш, это вдова Гуюка, которая дает ярлыки на великое княжение Андрею и на княжение в Киеве и русскую землю Александру. Но в это время Батый начинает потрясающую интригу со своим двоюродным братом Менке, с тем, чтобы сменить Агульгамиш. Ее обвиняют в государственной измене, в заговоре, ее казнят как колдунью, как преступницу. И Батый отдает фактически великоханский престол своему двоюродному брату Менке при условии, что сам Батый будет иметь определенную автономию. Вот тогда-то, в 1252 году, он и дает ярлык на великое княжение Александру. То есть за всем этим стоят собственные политические разборки внутри Монгольской империи. То, что Батый благоволит к Александру, это точно. Надо сказать, что все вот эти вот перипетии, связанные с переделами власти на Руси, с передачей ярлыков, это все интересные истории, но они, как правило, остаются в стороне. Александру приписывают две очень серьезные победы, на которых, собственно говоря, и концентрируется все внимание и в учебниках, и в монографиях. Это сражение на Неве и Ледовое побоище. Как ни парадоксально, до определенного момента, а точнее сказать, до Великой Отечественной войны, Ледовое побоище упоминается, если упоминается, вскользь. В университетских курсах его вообще не упоминали. О Невской битве писали, о Невской битве говорили, и понятно почему, потому что Невская битва играла особую роль. Правда, о Невской битве мы знаем только из одного источника. Это новгородская первая летопись. Сведения эти ничем не подкрепляются. Поэтому те рассказы, которые мы знаем, это рассказы новгородской первой летописи и слегка расширенные с добавлениями цитат, огромного количества цитат. Из Иудейской войны Иосифа Флавия, из Троянских сказаний, из византийской повести о Дегенисе Акрите, такой пограничник был византийский, который, собственно говоря, вот эти красивые всякие детали рассказывают о том, как Александр наложил печать острым своим копьем на лицо этого короля части римские, о том, как были перебиты шведы на противоположном берегу Ижоры, где Александрову полку непроходно было. То есть потери шведов были гораздо меньше со стороны Александра. Само столкновение это не фиксируется, скажем, шведскими источниками. И в принципе понятно почему. Невская битва была одним из эпизодов выяснения отношений между Новгородом и Швецией. В 1187 году, об этом у нас никто старается не вспоминать, была одержана самая крупная победа в наступательной политике Новгорода на Швецию. Это слова одного из крупнейших специалистов в борьбе Руси против крестоносной агрессии. В 1287 году карелы, подстрекаемые новгородцами, и скорее всего и новгородцы в том числе, дошли до города Сигтуна и уничтожили его, просто стерли с лица земли. Сейчас о Сигтуне уже у нас мало кто помнит, но тогда это была столица Швеции. Ворота Сигтуна, как говорят, украшают новгородский собор Софии. В качестве сувенира его прихватили с собой то ли эти карелы, а может быть и новгородцы. Так что это очень сложная и длительная борьба была. Подписывались договоры, договоры нарушались. И высадка вот этого десанта на Неве — это один из эпизодов. Кстати сказать, не самый серьезный эпизод. Потому что потом шведы построят крепость Выборг, потом они построят крепость Ланскруну, как раз вот на месте сражения Александра со шведами в устье Ижоры. Сейчас это территория города Санкт-Петербурга, Ижорский район. Но надо сказать, что обе эти крепости, хоть они и были построены, они никакой роли не сыграли. Практически шведы вынуждены были их бросить там через год, через полтора. Жить невозможно, условия природные совершенно чудовищные, и плюс к этому бесконечные нападения карелов, жоров, новгородцев. Поэтому эти две шведские крепости, не просто высадка десанта, а шведские крепости, они никакой роли в том, чтобы там блокировать северо-западные русские земли, прекратить доступ к основным торговым путям, не сыграли. А уж тем более не сыграла такой роли Невская битва. Кстати сказать, описание довольно своеобразное. Рассказ о Невской битве заканчивается довольно странной фразой о том, что новгородцев и ладожан погибло человек 20, а может меньше, бог весть. То, что это событие явно, так сказать, меньше, чем обычно ему приписывается, это да. И тем не менее, прозвище Александра Невский, оно, видимо, закрепляет вот эту вот довольно жесткую связь между Невским сражением, Невским столкновением и той ролью, которая приписывается Александру в отражении шведской агрессии. На самом деле это не столько агрессия, сколько борьба. Борьба за торговые пути, за сферы влияния. И здесь Александр одержал вполне, видимо, серьезную победу для своего времени. Но этим, наверное, значение Невской битвы и исчерпывается. А вот что касается Ледового побоища, оно заслуживает особого рассмотрения.